Январь 2005 года. «Мам, просыпайся!» «Она давно спит?» «Уже около 18 часов». «С ней такое бывало?» «Пару раз». «Папа, я волнуюсь. Вдруг она вчера приняла слишком много таблеток?» «Нет, я проверял ее пузырьки и дозатор». Элис слышала, как они разговаривают, понимала суть разговора, но ее это не трогало. С тем же успехом она могла подслушивать, как два незнакомых человека обсуждают женщину, которую она не знает. У нее не было желания просыпаться. Она и не думала, что спит. «Элли, ты меня слышишь?» «Мам, это я, Лидия. Ты можешь проснуться?» Женщина по имени Лидия говорила о том, что хочет вызвать врача. Мужчина, которого звали Папа, говорил, что женщине по имени Элли надо дать еще немного поспать. Они говорили о том, чтобы заказать мексиканскую еду и пообедать дома. Может быть, запах еды разбудит женщину по имени Элли. А потом голоса стихли. Снова стало темно. Она шла по песчаной тропе в густой лес. За лесом она преодолела несколько американских горок и оказалась на отвесной скале. Подошла к краю и огляделась. Океан внизу сплошь покрыт льдом, берег похоронен под снежными заносами. Перед ней безжизненный, лишенный цвета, невозможно безмолвный мир. Она звала Джона, но голос не был слышен. Она повернулась, чтобы уйти, но тропинка и лес исчезли. Она посмотрела на свои бледные босые ноги. Выбора не было. Она приготовилась броситься со скалы. Она сидела в шезлонге и то и дело погружала ноги в чудесный теплый песок. Наблюдала за Кристиной. Кристина была ее лучшей подружкой в детском саду. Ей по-прежнему было 5 лет, и она запускала воздушного змея. Розовые и желтые маргаритки на купальнике Кристины, сине-фиолетовые крылья змея в форме бабочки, синего неба, желтое солнце, красный педикюр у нее на ногах. Никогда в своей жизни она не видела таких ярких, таких необыкновенных цветов. Она наблюдала за Кристиной, ее переполняли любовь и радость. Но эти чувства она испытывала не к подружке, а к цветам ее купальника и воздушного змея. От этих красок у нее захватывало дух. Ее сестра Энн и Лидия, обеим около 16 лет, лежали бок о бок на пляжных полотенцах в красно-бело-синюю полоску. Их загорелые тела в одинаковых бикини нежно-розового цвета блестели на солнце. Они тоже были яркими, сверкающими, завораживающими. «Готово?» — спросил Джон. «Мне немного страшно». «Сейчас или никогда?» Она встала, и он закрепил на ее теле ремни безопасности от оранжевого, как мандарин, парашюта. Регулировал ремни и щелкал замками, пока она, наконец, не почувствовала себя комфортно. Потом взял ее за плечи и толкнул против невидимой силы, которая увлекала ее вверх. «Готова?» «Да». Он отпустил ее плечи, и она ворвалась в палитру неба. Ее несли крылья ветра. Они были то бледно-голубые, то цвета барвинка, то цвета фуксии, то цвета лаванды. Океан внизу переливался бирюзовым, фиолетовым и аквамариновым. Бабочка Кристины вырвалась на свободу и парила рядом с ней. Это была самая совершенная вещь из всех, что она видела в своей жизни, и она желала ее больше всего на свете. Она потянулась, чтобы ухватить веревку змея, но внезапный порыв ветра развернул ее вокруг своей оси. Она смотрела и не видела ничего, кроме оранжевого, как закат купола парашюта. И тогда она впервые поняла, что не управляет собственным полетом. Посмотрела вниз, на землю, на подрагивающие пятнышки, которые были ее самыми близкими людьми. Она не знала, принесет ли ее этот прекрасный живой ветер обратно к семье. Лидия, свернувшись калачиком, лежала рядом с ней поверх одеяла. Жалюзи были подняты, и комнату наполнял приглушенный дневной свет. «Я сплю?» — спросила Элис. «Нет, ты проснулась». «Как долго я спала?» «Теперь уже 2 дня». «О, нет, прости меня. Все нормально, мама. Так хорошо снова услышать твой голос. Как думаешь, ты приняла слишком много таблеток?» «Я не помню. Наверное, я не хотела. Я волновалась за тебя». Элис воспринимала Лидию по частям. Она узнавала ее черты, как человек узнает дом, в котором вырос, родительские голоса, линии на собственных ладонях, инстинктивно, без каких-либо усилий или оснований, но странно, ей было трудно воспринимать Лидию как одно целое. «Ты такая красивая», — сказала Элис. «Я так боюсь, что когда-нибудь тебя не узнаю». «Я думаю, что даже если когда-нибудь настанет такой день, ты все равно будешь знать, что я люблю тебя». «А что, если уже не буду знать, что ты моя дочь и что ты меня любишь?» «Тогда я скажу тебе об этом, и ты мне поверишь». Элис это понравилось. «Но буду ли я всегда любить ее? Моя любовь к ней живет в моей голове или в моем сердце?» Как ученый, она верила в то, что эмоции зарождаются в лимбической доле, а в данный момент этот участок ее мозга был полем боя, из которого никто не может выйти живым. Но как мать, она верила, что на любовь к дочери не может повлиять хаос в ее голове, потому что эта любовь живет в ее сердце. «Как ты, мам?» «Не очень хорошо. Семестр был тяжелый, без работы в Гарварде. Болезнь прогрессирует, а твой папа почти не бывает дома. Это очень тяжело». «Мне так жаль. Я бы хотела чаще бывать у вас. Следующей осенью я буду ближе. Хотела переехать прямо сейчас, но получила роль в великой пьесе. Роль небольшая, но все нормально. Мне тоже хотелось бы чаще тебя видеть, но я никогда не позволю тебе перестать жить своей жизнью ради меня». Она подумала о Джуни. «Твой отец хочет переехать в Нью-Йорк. Он получил предложение из центра Слоуна Кеттеринга. Я знаю, я там была. Я не хочу переезжать». «Не сомневаюсь, что не хочешь?» «Я не могу уехать. В апреле родятся 2 няшки. Я так хочу их увидеть». «Я тоже». Элис представила, как держит их на руках, представила их теплые тела, кулачки, пяточки, которые ни разу не касались пола, припухшие круглые глазки. Ей было интересно, будут ли 2 няшки похожи на них с Джоном. И запах. Ей не терпелось вдохнуть восхитительный запах своих внуков. Большинство бабушек и дедушек любят воображать, как сложится жизнь внуков, как они будут присутствовать на их днях рождения, выпускных вечерах, свадьбах. Она понимала, что не сможет присутствовать ни на их днях рождения, ни на выпускных вечерах, ни на свадьбах, но она должна быть здесь, чтобы взять внуков на руки и вдохнуть их запах. И будь она проклята, если вместо этого будет сидеть где-то в Нью-Йорке в полном одиночестве. «Как Малкольм?» «Хорошо. Мы недавно вместе участвовали в Memory Walk в Лос-Анджелесе». «Какой он?» Лидия улыбнулась, еще не ответив. «Он очень высокий, не любит сидеть дома и немного стеснительный». «А какой он с тобой?» «Он очень милый. Ему нравится, какая я умная. Он так гордится моей игрой, нахваливает, мне даже неловко. Он бы тебе понравился». «А ты с ним какая?» Лидия помолчала некоторое время, как будто никогда об этом не задумывалась. такая, какая есть. Это хорошо. Элис улыбнулась и сжала руку Лидии. Она хотела спросить о том, что это для нее значит, описать себя, напомнить ей. Но мысль улетучилась слишком быстро, так и не став словами. «О чем мы говорили?» — спросила Элис. «Малкольм, Мемори Уок, Нью-Йорк», — предложила на выбор Лидия. «Здесь я иду гулять и чувствую себя в безопасности. Даже если я забреду немного не туда, я в конце концов все равно увижу что-то знакомое. Многие продавцы меня знают и всегда укажут правильное направление. Девушка в кафе у Джерри всегда присматривает за моими ключами и бумажником. Еще у меня здесь группа поддержки. Эти люди нужны мне. Нью-Йорк мне уже не узнать. Там я потеряю последние крохи независимости, которые у меня остались. Новая работа. Твой отец будет работать целыми днями. Я и его потеряю. Мама, ты должна сказать все это папе». Она была права, но намного легче было высказать все ей. «Лидия, я так тобой горжусь. Спасибо. На случай, если я забуду, помни, что я люблю тебя. Я тоже тебя люблю, мама». «Я не хочу переезжать в Нью-Йорк», — сказала Элис. «До этого еще далеко. Нам не обязательно принимать решение прямо сейчас», — ответил Джон. «Я хочу решить это сейчас. Я решаю сейчас. Я хочу прояснить этот вопрос сейчас, пока могу это сделать. Я не хочу переезжать в Нью-Йорк». «А если Лидия будет там?» «А если нет?» «Ты должен был обсудить это сначала со мной, а уж потом объявить о нашем решении детям». «Я так и сделал». «Нет, не сделал. Я обсуждал это с тобой много раз». «О, значит, я не помню. Это удобно». Элис сделала глубокий вдох через нос и выдохнула через рот. Она не хотела втягиваться в спор с аргументами на уровне начальной школы. «Джон, я знаю, что ты встречался с людьми из центра Слоуна Кеттеринга, но я и не думала, что они предлагают тебе перейти к ним в следующем году. Я бы не молчала, если бы знала об этом». «Я объяснил тебе, почему собираюсь перейти к ним». «Прекрасно. Они могут позволить тебе использовать годичный отпуск и начать год с сентября?» «Нет, им нужен человек на эту должность прямо сейчас. Пришлось постараться, чтобы уговорить их подождать, пока я не закончу все дела в лаборатории. Они не могут нанять кого-нибудь временно, чтобы ты мог взять заслуженный годичный отпуск и провести его со мной, а потом ты бы приступил к работе у них?» «Нет». «Ты хоть спрашивал?» «Послушай, в этой области конкуренция слишком высока, все так быстро меняется. Мы стоим на пороге грандиозных открытий. Я хочу сказать, что мы стучим в дверь, за которой нас ждет лекарство от рака. Фармацевтические компании проявляют большой интерес, а преподавание и вся эта административная ерунда не дают мне идти вперед. Если я не воспользуюсь их предложением, то своими руками лишу себя последнего шанса сделать действительно серьезное открытие». «Это не твой последний шанс. У тебя блестящий ум, и у тебя нет Альцгеймера. У тебя еще будет масса шансов». Он посмотрел на нее и ничего не сказал. «Следующий год мой шанс, Джон, а не твой. Этот год мой последний шанс прожить свою жизнь и понимать, что это для меня значит. Не думаю, что смогу дольше оставаться собой. Я хочу провести это время с тобой. Не могу поверить, что ты не хочешь провести его вместе». «Я хочу. Мы будем вместе. Это чушь собачья, и ты это знаешь. Наша жизнь здесь. Том, Анна и малышки, Мэри, Кэти и Дэн, и, может быть, и Лидия. Если ты согласишься на Нью-Йорк, то постоянно будешь на работе, ты знаешь, что так и будет. А я там буду одна. Твой выбор не имеет отношения к желанию быть со мной, и он лишает меня всего, что у меня осталось. Я не еду». «Я не буду все время на работе, обещаю. И потом вдруг Лидия будет жить в Нью-Йорке. Ты не думала, что сможешь проводить одну неделю в месяц с Анной и Чарли? Есть масса способов устроить так, чтобы ты не была одна. А если Лидии не будет в Нью-Йорке? Если она будет учиться в Брандейсе? Поэтому я и думаю, что нам следует подождать и принять решение позже, когда у нас будет больше информации. Я хочу, чтобы ты взял годичный отпуск. Элис, для меня выбор не в том, соглашусь я на работу в центре Слоуна или возьму творческий отпуск. Центр Слоуна или Гарвард – вот мой выбор. Я просто не могу взять отпуск. Ее начало трясти. Глаза жгло от злых слез. Я не выдержу, пожалуйста. Я не продержусь без тебя. Ты можешь взять годичный отпуск. Если захочешь, сможешь. Мне это необходимо. А если я откажу им, возьму год отпуска, а ты даже не будешь знать, кто я? А если буду? А после этого года уже нет? Как ты можешь сравнивать то время, что у нас осталось, с годом в твоей чертовой лаборатории? Я бы так с тобой никогда не поступила. Я бы никогда не попросил об этом. Тебе бы не пришлось просить. Я не думаю, что смогу, Элис. Прости, я просто не думаю, что смогу провести дома целый год. Не могу просто сидеть и наблюдать за тем, как эта болезнь обкрадывает тебя. Я не могу наблюдать за тем, как ты разучиваешься одеваться, забываешь, как включать телевизор. Когда я в лаборатории, то не вижу, как ты расклеиваешь записки по всем шкафчикам и дверям. Я не могу сидеть дома и наблюдать за тем, как прогрессирует твоя болезнь. Это меня убивает. Нет, Джон, это убивает меня. Моей болезни все равно, дома ты или прячешься в своей лаборатории. Она прогрессирует. Ты теряешь меня. Я теряю тебя. Но если ты не возьмешь отпуск, что ж, тогда первым мы потеряем тебя. У меня Альцгеймер. Что у тебя? Она вытащила из шкафчиков все. Коробки и бутылки, стаканы, тарелки и миски, кастрюли и сковородки. Она заставила всем этим кухонный стол. А когда места уже не осталось, начала заставлять пол. В прихожей она открыла шкаф и вывернула карманы всех пальто. Нашла деньги, отрывные талоны, образцы ткани и... больше ничего. Прощупав каждый шов, сбросила ни в чем не повинное пальто на пол. Она скинула подушки с дивана и с кресел, выпотрошила ящики стола и картотичного шкафа, освободила от содержимого сумку для книг, компьютерную сумку и свою голубую. Она ощупывала каждый предмет, чтобы отметить его название у себя в голове. Ничего. Поиски не требовали запоминать их последовательность. Груды обследованных вещей свидетельствовали о предыдущих этапах. Вскоре эти груды покрыли весь первый этаж. Она взмокла от пота, нервы были на пределе, но она не собиралась сдаваться. Она ринулась на второй этаж. Перерыла корзину с бельем для стирки, прикроватные тумбочки, комод, шкафы в спальне, свою шкатулку с украшениями, шкаф для белья, аптечный шкафчик. Ванная на первом этаже. Она бегом вернулась назад, потная, возбужденная. В прихожей по колено в разбросанной одежде стоял Джон. «Какого черта здесь происходит?» — спросил он. «Я ищу». «Что?» Она не могла назвать это, но была уверена, что где-то в голове помнит название того, что ищет. «Я скажу, когда найду». «Это кошмар какой-то. Как будто нас ограбили». Об этом она не подумала. Это могло быть причиной ее провала. «О боже! Это могли украсть!» «Нас никто не грабил. Это ты перевернула вверх дном весь дом». Она заметила рядом с диваном в гостиной нетронутую корзину с журналами. Оставила Джона и теорию об ограблении в прихожей, подняла тяжелую корзину, высыпала журналы на пол, пролистала и пошла дальше. «Прекрати, Элис, ты даже не знаешь, что ищешь». «Нет, знаю». «Тогда что, скажи?» «Не могу сказать». На что это похоже? Как это используют? Говорю уже, не знаю. Узнаю, когда найду. Я должна найти или умру. Она подумала над тем, что сказала. Где мои лекарства? Разбрасывая ногами коробки с хлопьями, банки с супом и тунцом, они пробрались в кухню. Джон отыскал на полу лекарства и пузырьки с витаминами, а в миске на столе дозатор. «Вот они», — сказал он. Необходимость найти нечто во что бы то ни стало не пропала. «Нет, это не то». «Это безумие, ты должна остановиться. Дом превратился в свалку». «Мусор». Она открыла компактор, вытащила из него пластиковый пакет и вывалила на пол содержимое. «Элис!» Она перебрала все. Шкурки авокадо, скользкий куриный жир, скомканные салфетки, пустые коробки, оберточную бумагу и всякую другую использованную фигню. Обнаружила в мусоре DVD-диск Элис Хауленд. Взяла влажную коробку и осмотрела. «Так, это я не собиралась выбрасывать». «Это оно. Это наверняка оно», — сказал Джон. «Я рад, что ты нашла то, что искала». «Нет, это не то». «Ладно. Прошу тебя, ты разбросала мусор по всей кухне. Просто остановись, сядь и расслабься. Ты перенервничала. Может, если ты успокоишься, то сразу вспомнишь, что нужно найти». «Хорошо». «Может, если она будет сидеть смирно, то вспомнит, что это такое? И куда она его положила, или, возможно, даже забудет, что когда-то что-то искала». Снегопад, который шел со вчерашнего дня и на 2 фута завалил большую часть Новой Англии, только что кончился. Она бы этого и не заметила, если бы не скрип дворников по чистому лобовому стеклу. Улицы были расчищены, но их машина оказалась единственной на дороге. Элис всегда нравилась тишина, которая наступает после снежной бури. Но сегодня она ее нервировала. Джон заехал на стоянку при кладбище Маунт-Оберн. Расчищен был довольно скромный участок, но само кладбище, тропинки и могилы оставались под снегом. «Боюсь, там не лучше. Придется вернуться как-нибудь в другой день», — сказал он. «Нет, подожди. Дай я посмотрю на это минутку». Старые черные деревья с покрытыми инеем узловатыми ветками царили в этой зимней стране чудес. Из-под снега виднелись редкие серые верхушки самых высоких надгробий, принадлежавших богатым и выдающимся людям. Все остальное было похоронено. Истлевшие тела в гробах похоронены под землей и камнями, земля и камни под снегом. Все это было черным и белым, замерзшим и безжизненным. «Джон». «Что?» Она произнесла его имя слишком громко в окружавшей их тишине и заставила его вздрогнуть. «Ничего. Мы можем ехать. Я не хочу здесь оставаться». «Если ты захочешь, мы сможем вернуться на неделе», — сказал Джон. «Вернуться куда?» — спросила Элис. «На кладбище». «О!» Она сидела за кухонным столом. Джон налил красное вино в 2 бокала и один передал ей. Она по привычке вращала бокал в руках и думала о том, что регулярно забывает имя дочери, той, которая актриса, а вот как вращать бокал с вином, помнит. Ненормальная болезнь. Ей нравилось, как кружится в водовороте вино, его цвет, похожий на кровь, насыщенный аромат винограда, дуба и земли, и тепло, которое оно дарило. Джон стоял напротив открытого холодильника. Он достал кусок сыра, лимон, острую жидкость и пару красных овощей. «Как ты отнесешься к энчиладе с курицей?» «Прекрасно». Он открыл морозильную камеру и порылся внутри. «У нас найдется цыпленок?» — спросил он. Элис не ответила. «О, Элис, нет!» Он повернулся и показал ей какой-то предмет, только это был не цыпленок. «Это твой Блэкбери, он был в морозилке!» Джон нажал несколько кнопок, потряс и потер органайзер. «Похоже, вода попала внутрь. Подождем, пока не просохнет, но я думаю, он сдох». Элис разрыдалась, как будто только и ждала этого момента. «Ничего страшного, если не оживет, купим тебе новый». «Как глупо, почему я так расстроилась из-за мертвого электронного органайзера?» «Может, на самом деле она оплакивала умерших маму, сестру и отца?» «Может, испытывала эмоции, которые не смогла выразить раньше, когда они были на кладбище?» «Это было бы разумно». «Но все было не так». «Возможно, гибель органайзера символизировала для нее потерю места в Гарварде, и она оплакивала конец своей карьеры?» «Это тоже имело бы смысл». «Но нет, она искренне и безутешно оплакивала смерть своего электронного органайзера».